На днях СМИ разных стран и регионов передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Лаосское информационное агентство американское UPI, японское Kyodo Tsushin, румынское информагентство MediaFax и газета Azerpress, сенегальская газета Vox Populi, гвинейское национальное и международное радио и радио на семи национальных языках, китайский сайт Хуан Чуан, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченризма, Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чуче, Польского отделения общества дружбы с Кореей, Британского общества по изучению политики Сонгунь и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, передали вести о том, что Ким Чен Ын на месте руководил делами стройки улицы Ремён. Российский сайт irkutskblogspot.ru выставил вести о том, что Ким Чен Ын руководил на местах делами Пхеньянской сумочной фабрики, Пхеньянской какономотальной фабрики имени Ким Чен Сук и завода Ким Чи Рюгён, а непальская газета Арфан и сайты Непальского общества журналистов по изучению идей Чуче и политики Сонгунь и общества Непальско-корейской дружбы передали, что Ким Чен Ын руководил на местах делами Пхеньянской сумочной фабрики, Кымсанпоского завода по обработке гарнира из соленой рыбы и Кымсанпоского рыбпромхоза. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.